середины августа погода стала портиться. Летнее тепло куда-то ушло, зарядили противные дожди. Я встала рано утром, сказала бабане, что еду на собрание в свой институт, а сама отправилась в другой — акушерство и гинекологии. На улице ногам было холодно, спине в плаще жарко, ветер рвал у меня зонт из рук. Мне хотелось есть, и одновременно я боролась с накатывающими время от времени приступами тошноты. Еще мне хотелось пить и в туалет. А вдруг я вовсе не беременна, а больна чем-то страшным и смертельным? И во всем виноват переход во времени. Это он сгубил мой организм. Недолго мне пришлось радоваться молодости и здоровью. Вагон метро трясся и меня укачивало, словно я плыла сейчас на корабле в непогоду. Словом, я с трудом вынесла поездку в подземке. Чтобы отвлечься, старательно прислушивалась к разговорам вокруг. Опять заметила, что на улицах, да и вообще везде в общественном месте, не было слышно мата. Это первое время меня поражало, но теперь-то я привыкла. Нет, бывало, кто-то мог выругаться, но тут же получал в ответ хлесткое замечание со стороны. Люди не боялись ответной реакции, высказывались открыто против матершинников. Выражаться на публике было неприлично. Чтобы в пределах общей слышимости ругались дети, да такое здесь представить невозможно. Хотя не исключаю, что между собой, вдали от взрослых, дети, подростки особенно, могли позволить себе крепкие выражения. Но на людях громко этих слов они не произносили, иначе их родителям не поздоровилось бы. И взрослых за мат при детях жестко наказывали. Участковый Никитин рассказывал. Услышал, как водитель мусоровоза обматерил мелких пацанов, когда те смотрели, как он грузит мусорные баки. Никитин записал номер машины, с дверцы списал номер автобазы, затем потребовал у водителя документы, записал и ФИО матершинника. Водителя наказали по месту работы и рублем, и морально. Написали о его проступке на доске позора автобазы. Больше он не позволял себе выражаться при детях. Да и большинство мужчин при детях и женщинах старались не использовать мата. Даже в деревнях, если вы смотрели старый фильм с Михаилом Ульяновым «Председатель», то, наверное, помните момент, где он приказал на деревенском собрании женщинам закрыть уши и лишь после того крепко высказался. Почему-то позднее считалось, что в деревне матом не ругаются, а разговаривают. Не совсем так. Там матерились, да, но опять же, между собой и не в публичном пространстве. И не все. Открыто и без стеснения на языке мата заговорили в 21 веке. Заговорили уже все и везде. И дети, и взрослые, и в городе, и за городом. Мат появился в книгах и фильмах. Но откуда же пошло это убеждение, что в деревнях прошлого разговаривали матом? Возможно, это убеждение возникло после одного из текстов Сергея Довлатова «Наши». Довлатов — популярнейший в 90-е годы автор. В одном из эпизодов «Наших» писатель с иронией рассказывает о матерящихся крестьянских детях, к тому же грубиянах и обманщиках. О тех крестьянских детях, которых воспел еще Некрасов, и призывает их теперь называть колхозными детьми. Кстати, помимо Довлатова, существовало и много других авторов, стремившихся обличить прошлое. Это был тренд в то время. А что? Так называемые тренды, то есть модные темы в искусстве, в частности, в литературе, существовали всегда, начиная, наверное, с лишних людей, которые появились в литературе XIX века. Подозреваю, именно с 90-х годов XX века, когда хорошим тоном у писателей было развенчивать прошлое и укоренилось в общественном сознании убеждение, что все деревенские матерятся. Но все так, да не совсем так. Есть нюансы, как говорится. Словом «мата» на улицах столицы здесь в 1979 году я почти не слышала. Зато курили, ой, очень много. Причем курили везде. На улице, дома, на рабочих местах. Курили в кафе и ресторанах. Правда, по улицам женщины не ходили с сигаретой. Если они и курили, то обычно прятались где-то за углом. Курящим девушкам и женщинам легко могло прилететь замечание от окружающих. Дымящих прохожих я старалась обходить как можно дальше. От запаха табака меня начинало тошнить. Вот, наконец, и здание института. Передо мной стояли корпуса из темного красного кирпича. Старинные. На территорию можно было попасть свободно. А вот внутри зданий сидели вахтеры. Они бдели, не пуская посторонних. Это я все знала из сведений, оставленных мне Николаем. Дождь закончился, но с мокрых деревьев еще продолжало капать. Я вдруг заметила, что листья уже начали желтеть, совсем скоро осень. Вот нужное отделение, а вот, судя по всему, главный вход, поскольку на двери табличка. Но мне не туда, мне дальше. Я свернула за угол, увидела железную дверь, крашеную зеленой краской без каких-либо обозначений, встала неподалеку. Ждала недолго, минут 10. Дверь приоткрылась, из нее выглянула невысокая полная девушка в белом халате. Из-под белого колпака у нее выбивалась на лоб прядь русых волос. «Алена?» — негромко спросила она меня. «Это ты мне вчера звонила?» «Да, это я. Зина?» «Зина, Зина я! Давай заходи, пока нас тут не увидели!» — прошипела она. Я быстро зашла внутрь. «Направления нет?» — нетерпеливо спросила Зина. «Я же говорила, нет», — ответила я. «Ой, беда! Ну ладно, может, и примет тебя Маргарита Семеновна. Давай сюда, в подсобку. Вот халат надевай, чтобы в глаза не бросаться. Плащ с зонтом оставь тут. И сумку. У меня тут тебе кое-что и доктору», — призналась я. «Что там?» — она по-хозяйски заглянула мне в сумку. «Это мне? Ой-ой, ничего себе!» «Да, это тебе». Я сунула Зине в руку импортный шоколадный батончик с яркими синими буквами на белом фоне. Редкое и неизвестное лакомство сейчас. Он станет невероятно популярным в начале 90-х. Вот кто знает, что через 46 лет батончик из недоступного лакомства превратится в заурядный товар и будет валяться на полках в обычных дешевых супермаркетах. И в народе будут ходить слухи о его натуральности. «А это доктору», — я кивнула на блок импортных сигарет. «Такие тоже будут продаваться в будущем на каждом углу, в отдельных табачных лавках или припрятанные в закрытые боксы у касс в супермаркетах. Подобные знаки внимания докторам в будущем выйдут из моды, как и сигареты вообще. Курить станет немодно, даже стыдно. Да и сами сигареты к тому времени будут набивать чем-то химически ядовитым, а не табаком». Алкоголь тоже потеряет былую власть. Мир перевернется, ценности поменяются. Об этом всегда стоит помнить. Возможно, то, за что человек неистово борется сегодня, завтра будет уже никому не нужно. «Понятно. В газету твои подарки заверну», — довольно сопя сказала Зина. «Пошли со мной. Только я не гарантирую, что доктор согласится тебя принять. Так что...» — она развела руками. «Я понимаю», — коротко ответила я. «Сейчас пойдем по коридору, никому в лицо не смотри, а то спрашивать начнут. И быстро, быстро!» Мы свернули в длинный коридор, все стены которого были завешаны плакатами с довольно страшными рисунками. Здесь пахло чем-то, не знаю, карболкой, что ли, такой резкий медицинский запах. «Маргарите скажешь, что ты моя родственница из Ижевска», — командовала Зина. «Как ты мой телефон-то нашла?» Света Полозова дала. Сказала, что ты ее должница. «Ой, да! Я ей по гроб жизни обязана. Куда деваться?» — вздохнула Зина. «Если бы не Светка, я бы ни за что тебе помогать не стала. У нас с этим строго. Маргарите скажешь, что у тебя было направление, только ты его потеряла». Зина остановилась перед очередной дверью, выдохнула. «Стой здесь, я первая». Она зашла в кабинет. Я услышала, как она говорит с доктором. Голос доктора, этой Маргариты, суровый. Зина чистила умильно и заискивающе. «Не примет», — мрачно подумала я. Через пару минут дверь открылась, Зина втащила меня внутрь, представила. «Вот она, Маргарита Семеновна. «Хороша!» Глядя на меня с неприязнью, сказала еще молодая, в очках, с ядовито-красной помадой на губах доктор. «Залетела, и убедиться побыстрее хочешь?» «Да», — произнесла я устало, с максимально честным видом. «Иначе замуж не берут, справку требуют». «А чего в свою женскую консультацию не пошла? Там бы тебе эту справку дали». «Дали бы без проблем, но жених требует веских доказательств», — устало произнесла я. «Вот гад!» — с чувством воскликнула Маргарита Семеновна. «Зачем тебе тогда такой? Сейчас не в царской России живем. Нечего перед ним плясать, мать-одиночку никто не осудит». «Знаю, разведусь после свадьбы», — бесстрастно произнесла я. «Ну ладно». Вдруг неожиданно помрачнела и одновременно смягчилась суровая доктор. «Ложись сюда, живот оголи, посмотрим». Она включила громоздкий аппарат, мало напоминающий те, что были в будущем. Выдавила мне на живот холодного геля, принялась водить по нему специальным датчиком. Крошечный экран ожил, заполняясь черными и белыми штрихами. Маргарита Семеновна внимательно изучала изображение на экране, напоминающее следы на снегу. «Есть беременность», — она указала пальцем в одну из пятен на мониторе. «Недель 5-6. Пришла бы ты в начале августа, я бы ничего не увидела, а так все точно». «Точно?» — переспросила я с ужасом. «Это тебе не женская консультация, тут оборудование на уровне». Доктор на стуле отодвинулась от аппарата. «Напишу тебе справку, что поделать». Зина, стоя у двери, подмигнула мне. Выбралась я из корпуса тоже через заднюю дверь. Зина щебетала весело, радуясь тому, что все получилось. Интересно, в каком деле помогла ей загадочная Света Полозова? Впрочем, спрашивать нельзя, иначе Зина поймет, что я ее обманула. Николай дал мне лишь алгоритм, как получить эту услугу. Подробностей при этом не сообщил. Вот номер телефона медсестры. Сказать, что от Светы, дарить то-то и то-то. Все. «Ну все, пока, подруга. И счастья тебе в личной жизни», — попрощалась со мной Зина. С деревьев уже не капало. На тучах появился просвет, в него выглянуло солнце. Мне было и страшно, и радостно. Я жду ребенка. Высшие силы дали мне шанс стать матерью в моей новой жизни. Я этого хотела, я это и получила. Очень быстро. И определенность появилась. Я теперь точно знаю, что ребенок от Никитина. Собственно, я о том подозревала с самого начала. Но какая-то часть меня словно сопротивлялась этому знанию. Почему, интересно? Я мечтала о ребенке от Артура? Нет, об Артуре лучше забыть навсегда. Мне вдруг захотелось уединения, чтобы хоть немного прийти в себя. Я зашла в свой подъезд, а затем пешком поднялась на последний этаж. Если кто-то увидит меня здесь, всегда можно сказать, что ищу кошку, якобы вот только что услышала мяуканье. Легенда о том, что где-то по чердаку бродит кошка, уже прочно укоренилась среди жильцов нашего дома. Пока поднималась, думала о том, что позже чердаки закроют решетками, двери квартир станут железными, в подъездах появятся домофоны и консьержки, как ответ на взрыв криминала в 90-х. А в 2000-х опасность перенесется в виртуальную сферу. Грабители станут отнимать деньги у людей через интернет, разводить старых и молодых по телефону, через соцсети. Нет смысла сравнивать прошлое и настоящее, просто потому, что цивилизация не стоит на месте. Я оказалась на чердаке, а оттуда по железной лестнице забралась на крышу. Не знаю почему, но именно здесь я всегда чувствовала себя спокойно. Вроде и одна, и со всеми, со всем городом и с этим небом. Дождь к этому времени совсем затих, светило тихое августовское солнце. Я села на деревянный ящик, стоявший у широкой трубы. Дымохода, шахты вентиляции, я в этом не разбиралась. Откинулась назад, прислонившись спиной и затылком к каменной стене. Ребенок, У меня будет ребенок. Не знаю, сколько я так сидела, полностью растворившись в своих ощущениях, как вдруг услышала шаги. Я испугалась, хотела вскочить, но тут увидела, что ко мне по железному настилу шагает Артур. В широком свитере, широких брюках, руки засунуты в карманы брюк, длинные черные волосы Артура ерошил ветер. «Красивый», — опять с досадой подумала я. «Привет», — сказала я, когда Артур оказался рядом. «Привет», — отозвался он и сел неподалеку на другой ящик. «Как ты меня нашел?» — спросила я. «Видел из окна, как ты идешь через двор к своему подъезду. Позвонила, а никто трубку не берет», — пояснил он. «Не так уж и сложно догадаться, где тебя искать». «А зачем ты меня ищешь? Тебе понадобился планшет?» «Нет, не сейчас», — он сделал паузу. «Знаешь, я все думаю о покойном Гоге и этих дурачках, его команде. Надо их остановить». «Мне кажется, что без Гоги они не решатся на преступление», — неуверенно произнесла я. «Надо, чтобы они точно не посмели угнать самолет», — перебил меня Артур, внимательно вгляделся мне в лицо. «Ты как-то странно выглядишь, очень бледная. Устала после экзамена? С тобой все в порядке?» «Сказать ему? Почему нет? Я никогда от него ничего не скрывала. Но не сейчас, потом скажу», — решила я. «Ничего, все в норме», — отмахнулась я. «Но вот что меня удивляет — инфантильность людей. Я вдруг поняла, что ничего не меняется. Эти дурачки, твои друзья, думают: «О, мы прилетим в страну свободы и демократии, скажем там, что сбежали от тоталитаризма и бесправия, и нас на Западе встретят с распростертыми объятиями. Нас там обогреют и дадут крышу над головой». «Ну и чего?» — усмехнулась я. «Даже спустя почти 50 лет люди руководствуются подобными детскими рассуждениями. Вот что я тебе скажу, как человек из будущего. Так что ты прав. Мы должны убедиться в том, что Тинка, Роберт и Ося ничего больше не натворят, или того хуже», — внезапно озарило меня. «Они ведь могут еще кого-то завербовать в свою компанию, и тогда не исключено, что жертв при угоне станет больше». «Да не друзья они мне. Я тебе уже говорил 100 раз. Но вообще грустно все это», — хмыкнул Артур. «То, что люди, оказывается, не особо эволюционируют. И в чем тогда заключается прогресс? Только в наличии всяких новых изобретений, предметов, устройств, приспособлений», — усмехнулась я. «А сами люди, да, не сильно меняются». «Печально, да?» Я вот недавно злилась на очереди в магазинах тут, в этом времени. Потом подумала, что с очередями в Советском Союзе не все так однозначно. Есть очереди и есть очереди. Они разные. Сейчас, в 70-е, все стоят спокойно за колбасой, за книгами, за билетами в театр, за молоком, что привез молоковоз в переулок. Торговля происходит относительно размеренно, неспешно, хотя и не без суеты. Но эти очереди возникли не потому, что Советский Союз их породил. Это просто еще не развиты технологии. Нет банковских карт, все расчеты наличкой, а это долго. Кассиры в магазине вручную пересчитывают купюры. Продавцы взвешивают товар и записывают на бумажку, сколько в кассе пробить. Сначала взвешиваешь, потом тащишься в кассу, потом опять к прилавку. Полчаса в гастрономе, 20 минут в булочной и кондитерской. В мое время, ну, в будущем, очередей нет только там, где дорого. Хотя вру, за модными вещами и на модные выставки тоже народ давится в будущем. Правда, и сейчас, и в будущем люди в таких очередях болтают, читают книги. Если за билетами в театр охотятся, иногда целую ночь ждут. Есть сейчас очереди за билетами на поезда, где надо отмечаться. В будущем дешевые билеты раскупают моментально, тоже ажиотаж. Потом захочешь куда-то поехать, покупай уже дорогие места. Но! Сейчас есть возможность купить товар по госцене, то есть сейчас часть стоимости покрывает государство. У кого сейчас денег много, У рабочих высокой квалификации, актеров, режиссеров всяких, тот вообще может не стоять в очереди в магазине, а пойти на рынок. Там почти всегда и вкусное деревенское молочко, и отборное мясо, только уже не по госцене». «Это понятно», — кивнул Артур. «А какие еще очереди бывают?» «А вот в середине 80-х, ближе к концу 80-х, очереди станут другими. Нервными, лихорадочными. Товаров катастрофически станет не хватать, и люди будут вести себя в очереди как одержимые, лишь бы урвать нужное. Это будут не просто очереди, а битвы за выживание. Чувствуешь разницу? Но опять же, биться будут за те товары, что по госцене, по низкой стоимости. Где-нибудь в переулке у перекупщика можно будет найти нужное, но уже задорого, без очереди. Почему вдруг так станет? Я не знаю, честно. Слышала, что в конце 80-х дефицит уже создавали искусственно. Те, кто хотел развалить СССР. Чтобы народ озлобился и захотел перемен. Не знаю, правда это или конспирологическая теория, или кто-то шустрый скупал все товары по госцене, а потом продавал по спекулятивным расценкам, оттого и возникал дефицит. Но в будущем люди, особенно молодежь, не поймут всех этих нюансов советского времени. Я в начале 90-х помню пустые прилавки продуктовых магазинов с рядами консервов морской капусты. И как начиналась битва покупателей, когда на прилавок выбрасывали какие-нибудь говяжьи кости. А потом союз развалился. Товары появились, но уже дорого. Люди вообще часто за Советский Союз принимают тот бардак, что возник в конце 80-х и длился все 90-е. Хотя какой уж там союз, положа руку на сердце. Это ведь уже другая история. Она не про советское время, а про другую эпоху, про развал всего советского. А молодежь в будущем думает, начитавшись про конец 80-х и начало 90-х, наслушавшись тех, чьи сознательные годы пришлись на позднее время, о, какой сплошной стресс был в Советском Союзе. Очереди везде, сдавка и драками, какой кошмар, а ведь все совсем не так. С другой стороны, знаю, что сейчас известные люди заходят в магазин с черного хода и покупают отборный товар по госцене. Его придержали продавцы, что называется, для своих. В будущем же магазины и сети начнут накручивать цены. Как это называется? А, картельный сговор. Короче, где лучше, где хуже живется, в прошлом или будущем, не знаю. Я уже запуталась. Наверное, идеала нет. Но сейчас еще можно что-то исправить, а через 50 лет будет уже другой мир, другая история. Артур слушал меня внимательно, потом еще спросил: «Уточни, в будущем как все происходит в магазинах? Очереди совсем-совсем исчезнут? Время у кассы больше не тратится. Платеж проходит в одно касание карточки к платежному автомату. Но очередь просто сменит форму. Или еще про магазины. Я уже начала сбиваться. Мысли у меня от чего-то спутались. Ты заказываешь товар в интернет-магазине и ждешь доставку. Тебе могут привезти нужное очень быстро или приходится ждать несколько дней. То есть момент ожидания покупки, он в принципе остается. Просто ты не стоишь в очереди буквально, а ждешь доставку». «Понятно. Новые технологии в действии», — пробормотал Артур. «В будущем есть такое явление, как кэшбэк, то есть тебе возвращают часть денег, что ты заплатил за товар или услугу. Но кэшбэк есть и сейчас, у нас в СССР. Это сдача стеклотары и макулатуры. Экологично, экономно. Собственно, потом, спустя 40 с лишним лет, тоже начнут все эти дела с утилизацией». «Все возвратится на круги своя», — усмехнулся Артур. «О, вспомнила, что еще общего у этих эпох, в которых я успела пожить», — продолжила я. «В будущем останутся очереди на остановку на автобус или маршрутку в некоторых районах. Но общественный транспорт очень сильно разовьется. Да, и будут еще очереди в лифт, в высотках в будущем. Очередь в детский сад или уже нет». Я устала перечислять и замолчала. «Что еще изменится?» — с интересом спросил Артур. «Я не только про очереди, а о ситуации вообще спрашиваю. Сейчас врачи могут грубить пациентам, а учителя — школьникам и их родителям. Но при этом существуют абсолютно самоотверженные врачи и замечательные преподаватели», — продолжила я с усилием. «А в будущем ситуация перевернется. Начнут агрессивно вести себя пациенты и родители школьников, и сами школьники берега потеряют. Хорошие преподаватели сбегут в репетиторы. Ну, как-то так. Плюсы и минусы вдруг поменяются местами. Что еще? Сейчас частенько ездят за дешевыми товарами в другие города. В будущем начнут заказывать их с доставкой на дом. Сейчас борются с буржуазным влиянием, потом начнут бороться с инфо-цыганами. Сейчас слушают вражеские голоса, радио «Свобода» и «Голос Америки», ну и передачу Севы Новгородцева из Лондона. В будущем же начнут напряженно вслушиваться в то, что вещает загадочная радиостанция «Судного дня». Ее еще «жужжалкой» называют. Сейчас некоторые мечтают о жизни за границей. Потом, через 40-50 лет, начнут мечтать о ранней пенсии. Кстати, у зумеров перед моим путешествием в прошлое возник новый тренд. Они стали грезить о том, как выйти на пенсию в 40 лет. Ради этого они максимально экономят, а деньги вкладывают в акции. Кто такие зумеры? Я хотела объяснить, что это поколение, родившееся в конце 90-х нулевых, но новый приступ тошноты перебил объяснение. Я поднялась, отошла к краю крыши, пытаясь отдышаться. Было не страшно. На краю крыши стоял довольно высокий бортик, где-то до пояса мне. Свалиться было невозможно. «Алена, ну куда ты, бедовая?» Артур все-таки подошел, взял меня за плечи, потянул назад. «Я беременна». Не выдержала и призналась я. Я всегда была откровенна с Артуром и даже сейчас не смогла сдержаться. «Ого!» — ошеломленно произнес он. «Ты уверена?» «Да. Ходила сегодня к доктору». «Ну, это здорово», — удивленно произнес он. «Давай тогда поженимся, как и собирались». «Да это не твой ребенок», — с досадой произнесла я. «А чей? Никитина? Ты с ним, что ли?» Артур не договорил. Зрачки его сузились, лицо странно исказилось, он буквально сдавил мои плечи ладонями. Был миг, когда я ощутила, что он всерьез собирается скинуть меня с крыши. Столько ярости читалось в его лице. Перекинуть меня через бортик у него получилось бы запросто. «Больно», — едва слышно выдавила я из себя. Он отпустил меня, отступил. «Ты знаешь, как таких женщин, как ты, называют?» С презрением произнес Артур, потом отвернулся и побежал прочь в сторону того выхода на крыше, что вел к его подъезду. Что ж, этого следовало ожидать. Да и как-то неприятно будет объяснять потом Никитину, что я жду ребенка от него, особенно после нашей с ним последней встречи. Отчего мне действительно не стать матерью-одиночкой? Мы с бабаней справимся, вместе справимся. И, похоже, людей действительно нельзя изменить. Артур остался все тем же безумным ревнивцем. Я сейчас явственно ощутила его желание убить меня. Уж не знаю, что его сдержало в последний момент. Наверное, только мысль о ребенке, которого я жду. О чем он вообще думал, Артур? Что его сейчас так возмутило? Я же ему сказала давно, что люблю другого человека, Никитина. Что мы с Никитиным собираемся пожениться и все такое прочее. И Артур вроде бы принял все эти новости. Уверял меня, что сосредоточился целиком на науке, а тут эта вспышка ярости. И ведь он реально хотел меня сейчас сбросить с крыши. Я почувствовала его порыв, это его движение. Уж не знаю, каким усилием воли он заставил себя образумиться. В 21 веке я любила просматривать книжные блоги в соцсетях. Отзывы читателей о книгах, и сама таких отзывов написала немало, если вспомнить. Читателей нередко бесила неразумность, а то и вовсе глупость книжных героев. Почему персонажи книг иногда действовали нелогично, вопреки рассудку и логике? Почему в моменты, когда они могли устроить себе счастливую, сытую, спокойную жизнь, автор делал так, что они ломали и крушили вокруг себя все? Тут ответ только один. Для человека важнее не рассудок, а чувства. Когда хочется, а не когда надо. Писатели, придумывая героев, думаю, наделяли их теми же мотивами, что руководили людьми в реальности. Хочется же. Наверное, человеку хочется в первую очередь счастья, а вовсе не сытости, вопреки пирамиде Маслоу. Хочется правды, а не покоя. Хотя, конечно, не все писатели улавливали эту тонкую грань, создавая свои истории, и скатывались в так называемую «мэрисьюшность», то есть когда правильные герои поступали правильно, красиво и удивительно логично. Термин произошел от имени Мэри Сью, удачливой и везучей героини какого-то книжного сериала. Никитин поддался рассудку. Он, как благородный человек, отказался от меня, но он же не знал, что я беременна. Из высших побуждений, из желания принести мне благо, и что? Я вот стопроцентно была уверена, что скажи я ему сейчас о своем положении, он мигом заговорит о необходимости свадьбы с ним. Потому что меня надо спасать. Негоже, если молодая женщина родит вне брака. И он же наверняка еще долго будет себя поедом есть, что решился отказаться от меня ради моего же блага, а оно вон как повернулось. Никитин сделал для меня очень много, тут же напомнила я себе. Из этих самых благих побуждений он творил для меня добро в сердечном порыве, а я? Вот зачем я с ним так? И вообще, из него выйдет прекрасный отец и муж. Чего же хочу я? Я хочу ребенка. Давным-давно в моей первой жизни, когда я тоже была беременна, мне приснился сон. Как будто я держу на руках младенчика, своего ребенка. Я уже родила его, он человек, маленький человечек. Тогда во сне, держа на руках свое дитя, я ощутила всплеск невероятно сильной любви. Такое невероятное счастье. Ведь прижимать к сердцу свое дитя — это счастье. Никакими словами этого не передать. Тот сон был словно рассказ о моем рае. Но я потеряла того ребенка, тот рай. А теперь неведомые силы мне его вернули. И какая разница, что теперь скажут люди, как отнесутся к моему положению, что там скажет Никитин, что ощущает обманутый в своих ожиданиях Артур. Важно только то, что почувствую я, когда возьму своего ребенка на руки, прижму к своей груди. Я посидела еще немного, глядя в небо, а затем отправилась домой. Там меня уже ждала бабаня с новостями. Оказывается, мне этим утром звонили и просили приехать завтра по указанному адресу. Адрес бабаня записала карандашом на краешке газеты. Звонивший просил меня явиться с паспортом. Я сначала испугалась, а потом внимательно прочитала адрес, записанный корявым бабаниным почерком, и меня немного отпустило. Я ждала этого звонка.